что Лудистия и часть моего флота не пострадает в этой операции. Мы будем хотеть отомстить, будем искать новых союзников. Будет больше сражений, больше боли, больше хаоса». «Тогда почему мы вернулись в Седьмое море, капитан?» — собралась с мыслями Марси. «За подмогой мы могли отправить лишь один корабль, а не идти сюда всей эскадрой». «Твой капитан хочет покончить с врагом одним ударом, красавица!» Хмыкнул Хельк Ладброк и подмигнул Марселле. После его слов Шон одарил северного капитана таким яростным взглядом, что мне показалось, еще немного и начнется драка. «Верно», — произнес я, убедившись, что наш ревнивый главный канонир смог обуздать свои эмоции. «Если бы мы отправились к Буну, враг бы понял, что мы узнали о его плане. Это если исходить из предположения, что Бун в самом деле является его целью». «Капитан!» — пробормотала Марси и подняла на меня взгляд. «Но ты ведь даже не предупредил их о возможной атаке». «У врага повсюду глаза и уши», — сказал я, глядя на Марси. Тоном и видом я давал ей понять, мол, ты же знаешь, мы ведь рассказывали про смену облика. Мы не могли рисковать, любая подготовка могла нас выдать, а мы должны были уйти в Седьмое море. За нами был хвост. Взглядом я предложил Ральфе рассказать всем то, что он поведал мне раньше. Франкенштейн шел последним. И я в самом деле заметил баркас, который провожал нас аж до самого сумрака. Держался он на почтительном расстоянии. Если бы капитан Лагранж не снабдил нас своими улучшенными подзорными трубами, хрен бы я его разглядел. «И все же», — тихо проговорила Марси, — «капитан, Тео, это наш дом. Мы сделали из нашего дома приманку». Ула раньше меня подошла к ней и на глазах у всех обняла моего старпома. Не очень-то правильно так делать. Как же репутация старшего офицера? На флоте подобное панибратство уж точно недопустимо. Но мы не на флоте, мы свободные капитаны. И наши команды тоже свободные. «Марси, верь в себя и своих товарищей», — тепло произнесла Улла. «Не только тех, кто ходит с тобой по морям под одним парусом, и не только тех, кто с тобой в эскадре. Не забывай про тех, кто остался дома, даже без нашего предупреждения. Даже если огромная армада вдруг появится на их горизонте, они не растеряются и с честью примут бой. До нашего прихода они точно продержатся». Воспоминания пронеслись в голове бурным потоком. Я вновь глянул на Уллу. Да, тогда она тоже была напряжена и переживала за мой родной остров, но смогла утешить Марси и настроить ее на боевой лад. Лудистия ворвалась в щель между двух кораблей. «Огонь!» — скомандовал я. По нам выстрелили в тот же миг, но наш щит был неуязвим к таким слабым атакам. А вот тяжелый фрегат и галеон пошли ко дну от нашего залпа. «Отлично, команда!» — во все горло закричала Марси. «Враг напуган! Мы появились вовремя! Разовьем успех!» «Да!» — зарычали матросы. «Ведь у многих из нас семьи здесь, в Торвиле, и все они слышали наше обсуждение планов на палубе Лудистии там, в Седьмом море. Все они поверили в успех и в товарищей». «Команда!» — крикнул я, положив корабль на правый борт. «Разбив эту армаду, мы обезопасим наш дом на долгие годы!» «Да!» Бортовой залп малого линкора летел прямо в Лудистию, но я заранее выбрал траекторию, еще и успел чуть довернуть штурвал. В итоге щит поймал лишь 6 зарядов. «Идем на таран!» — крикнул я, оповещая товарищей. Ула крепче вцепилась в мое предплечье, а Джу, сидевший в углу, подошел и начал тереться одним боком о наши ноги, а другим о стойку штурвала. «Ми-ми-ми-ми», — тарахтел он. «Выпускай структурные вибрации. Он хочет помочь», — шепнул я Улли. «Но...» — начала она удивленно. Однако, поймав мой взгляд, улыбнулась и кивнула. Ее лицо начало меняться, волосы становились длиннее и волнистее. Еще совсем недавно ей и ее воителям приходилось сдерживать свои силы, лишь бы не показывать истинный облик. Но тогда... Тогда мы еще не открылись друг другу полностью. Тогда она не была уверена, что у нее есть другие защитники, кроме воителей. Но сейчас она знает. Я, Лудестия, наша команда. Все мы не дадим навредить солнечным Алти. Сейчас она может позволить себе принять истинный облик. Пусть сейчас ночь, и вряд ли с других кораблей кто-то будет разглядывать, какого цвета волосы у моей подруги. Я уверен, если Улла вновь окажется втянута в тяжелую битву, она не станет ограничивать себя ослабленным телом своего наваждения. Наши структурные вибрации сливались в унисон. Солнечный баран, священный зверь нашего племени, впитывал их, преобразовывал, усиливал и вливал напрямую в энергетические контуры Лудестии. Щит корабля засиял так ярко, что уверен, врагам на него было больно смотреть. Засмотрятся и ослепнут гады. А скорость? Хах! Лудестия превзошла в скорости саму себя. «Держитесь! Ха-ха!» — хохотнул Берг. А через миг наш щит оказался близко к щиту малого линкора, так что тот вошел в резонанс и отключился. Лудестия прошила вражеский корабль и вырвалась на оперативный простор. «Артиллерия готова к бою!» — доложил Шон. «Отлично, мои пушки перезарядили своими структурными вибрациями. Левый борт, огонь!» — скомандовал я. А через несколько секунд после залпа снова скомандовал. «Правый борт, огонь!» Еще минус два корабля, а прямо перед нами стоял их флагман. Красивый четырехпалубный линкор, великолепный образчик монументального кораблестроения. Если задуматься, то это крупнейший из кораблей, который я когда-либо встречал. Сколько у него пушек? Навскидку больше 140. Выглядит он новым, будто недавно спущен с верфи. Титасийцы собирались взяться за старое, нарастить свое присутствие в дальних морях, захватить новые острова? В общем-то, все равно. Этот красавчик станет жемчужиной моей коллекции и надежным защитником наших границ. Не таким, конечно, надежным, как Лудестия и Франкенштейн, но тоже важным. Я усмехнулся своим мыслям. Джу устало завалился на бок, вывалив язык. Улла же быстро вернула облик полуалти. Мы лишились своей дополнительной мощности. Лудестия осталась одна против непобедимого Патра, а именно такое название было у линкора. Одна, но со всеми своими силами и своей командой. Короче, у Патры нет шансов. «Носовые! Огонь!» — велел я. Несколько мощных выстрелов не повредили щит флагмана. Было бы странно, если бы смогли. А через несколько секунд уже перед высоким бортом непобедимого Патры закручивались энергетические сгустки. «Ух ты! Сейчас его пушки выглядят еще внушительнее!» — послышался с палубы возбужденный голос воительницы Эрги. «Заводят внушительные пушки, салага!» — тут же выдал ей в ответ Берг. «Оставь свои колкости до победы, языкастый, а там обсудим!» «Хм!» — хмыкнула она. Команда понимала, к чему все идет, и уже готовилась к абордажу. В руках многих из них уже были абордажные кошки, другие же держали импульсные ружья. Дать залп перед прыжком, как только спадет щит с линкора. Патра лениво менял курс, надеясь попасть по нам с лучшего угла. А затем громыхнуло так, что зазвенело в ушах. Если бы все эти пушки попали по нам, нашему щиту было бы больно. Но произошло лишь 10 попаданий. Щит Лудестии выдержал. «Приготовиться к абордажу!» — прокричал Берг. «Шон, придержи шоковые!» — скомандовал я. «Гарри, играй!» Бум-бум-бум! Гром абордажных барабанов разнесся по округе, внушая ужас и трепет в сердца наших врагов. Мы вышли борт в борт с линкором, никто не стрелял, кулеврины на перезарядке, стукнулись бортами, щиты не спали. Я увидел удивленные рожи титасийских моряков, готовых дать по нам залп из оружий, а затем из пистолей. Похоже, они привыкли, что щит их корабля какое-то время держится при столкновении с другими кораблями, но они привыкли, чтобы щит оппонента тоже держался. «Готовьтесь! Лудействие лучшее!» — рявкнула Марси, правильно прочитав ситуацию. Она бежала по лестнице на шканцы, чтобы сменить меня. «Я с тобой, Тайон!» — шепнула Улла, достав из ножен Гладиус. Щиты еще стояли на обоих кораблях, бойцы ярились, гремели барабаны. Моя кровь кипела. Улла выглядела решительно и чертовски соблазнительно. Я притянул девушку к себе за талию и с жаром впился губами в ее губы. Она успела ойкнуть, секунду пыталась вырваться, но быстро передумала и неумело ответила на мой поцелуй. «Ого!» — где-то сбоку изумленно выдала Марси. «Хорош, капитан!» — заулюлюкали матросы. «Отлично!» Я бы с радостью продолжал, но заметил, как начал подрагивать щит линкора. Я отстранился от Улы, на ее лице скользнуло недовольство. Щит линкора пал. «Огонь!» — первым взревел я. Залпы шоковых орудий и импульсных ружей слились в один, сметая с палубы противников. «На абордаж!» — закричал я еще громче. Адмирал де Кастанеда, высокий черноволосый мужчина с ухоженной бородой, несмотря на свой официальный пост во флотской иерархии Патрии Титас, носил не форменный камзол, а черный костюм и черную шляпу со страусовым пером. За ее спиной развивался черный плащ. Этим своим стилем он очень сильно напоминал Эндрю. Я увидел командира вражеской эскадры, когда оказался на борту его линкора. Злобно глядя на нас, он рявкнул во всю мощь в своих тренированных легких. «Бойцы! Уберите этот мусор с палубы величественного корабля, имя которому дал лично Патре! Не опозорьтесь! Докажите мне, что вы не твари дрожащие, а великие воины, достойные Титаса!» «Во-о-о-о!» — заревели моряки в черно-желтой форме. Адмирал с важным видом направился в свою каюту, предварительно бросив на меня и мою Урсулу хмурый взгляд. «Хм, типа все должны подумать, что он настолько важный, что не считает нас за серьезных противников. Мол, абордажная рота с лудестией на палубе его корабля — это мелочи. Ну да, экипаж непобедимого Патры раз в пять больше. Вот только мы уже его прорядили. И мы сильнее». Тем временем на палубе началась яростная рубка. Дерьмо медузы, гордые сыны Титаса, те еще отморозки. Еще и адмирал завел их по максимуму. «Урсула, милая, на минутку!» Поймал я за локоток девушку, готовую ринуться в самую горячку боя. Она бросила на меня недовольный взгляд, но приготовилась слушать. Буквально в трех словах я объяснил ей ее задачу. Она решительно кивнула. Краем глаза я увидел приближающийся к нам энергетический сгусток и активировал щит-кольцо. Отбил выстрел и сам спустил курок пистоля кулеврины, сметая врагов. Прикинул путь до капитанской каюты и побежал по планширю. Урсула, точно ловкая кошка, бежала за мной след в след. Люблю я такой способ передвижения во время абордажной рубки. Правда, обычно много так и не пробежишь. Вот и сейчас пришлось все же вновь спрыгнуть на палубу и зарубиться с вражескими матросами. «Я прикрою спину!» — безапелляционно заявила моя леди-вождь, будто бы принципиально не желая отходить от меня ни на шаг. «Поможем капитану!» — проревел метрах в 12 от нас Берг, и палуба задрожала. Похоже, он ударил по ней своей гравитационной палицей. Берг лично вел отряд из наших сильнейших бойцов. В нем хватало солнечной халти, но я отмечал их успехи лишь краем глаза, и лишь в тот момент, когда сам оказался на палубе. а потом я полностью отдал себя сражению. Второй пистоль Кулеврина — огонь! Убрать его в кобуру, уклониться от палицы, удар кулаком, пропустить структурные вибрации, ребра противника сломаны, он пятится, ему трудно дышать. Я же в этот миг восходящим ударом меча прикончил другого, и нисходящим тут же третьего. Я двигался четко, будто отлаженный руками мастера механизм. Структурные вибрации, спускаемые моим телом, помогали мне бить сильнее и быть быстрее. При этом удивительным образом в мой танец смерти вплелась и Урсула. Она в самом деле мне не мешала. Я не думал о том, что смогу случайно ее задеть. Не думал о том, что мне нужно обезопасить спину. Я отдался битве. Я ускорялся все больше. И вот в какой-то момент все же Урсула стала меня тормозить. Я едва не задел ее мечом, рубанув удачно подвернувшегося матроса. Краем взгляда я отметил решимость в ее карих глазах, которые тут же стали оранжевыми. Я расплылся в довольной улыбке, чувствуя уже не только свои структурные вибрации, но и ее. Превращение Урсулы поразило врагов. Они сбились с ритма, возможно, быстро бы взяли себя в руки. Но наши сулы атаки вновь полностью синхронизировались. Они стали быстрее и стремительнее. Мой танец смерти стал парным. Я и не думал, что можно так синхронно двигаться с кем-то, если вы до этого не тренировались вместе. Ула — гений. Или просто у нас идеальная совместимость? Все равно. Главное, что вдвоем мы заливали палубу кровью. Ровно до тех пор, когда слева не донесся восторженный свист Берга и голос Эрги. «Вот как нужно сражаться плечом к плечу! Учись, говорливый!» Внезапно вокруг нас не осталось врагов. Путь к капитанской каюте открыт. «Я за адмиралом!» — крикнул я и рванул к двери. Я выбил ее ногой и увидел своего главного на сегодня противника. «Вот мы и встретились!» — процедил я сквозь зубы. Глава 24. Каюта капитана на непобедимом Патре была поистине огромной. Корабел, проектировавший этот линкор, явно рассчитывал, что управлять им будет тот, кто с рождения привык жить в роскоши. Ну или на то, что капитан громадного линкора будет из тех, кто не приемлет узкие пространства. В центре каюты было много свободного места. Самое то для дуэли. Мы стояли на дорогом огромном ковре и смотрели друг на друга. Адмирал де Кастанеда держал в руке шпагу и чуть щурился, будто коршун, готовящийся к атаке. Через секунду он молча рванул вперед. Он атаковал быстро и стремительно. Уж и не припомню, когда мне в последний раз доводилось сражаться против такого мастера. Может быть, в прошлой жизни? Не факт, что будь я Леоном Джонсоном, смог бы сдержать такой натиск. Человек, что сейчас был моим противником, уж точно не уступал в навыках фехтования Леону Джонсону. Недаром адмирал де Кастанеда — трехкратный чемпион турнира мастерства по фехтованию. Я заблокировал очередной его выпад, проскользил клинком по лезвию его рапиры и достал кончиком ятагана до груди противника. Он отпрыгнул, кинув быстрый взгляд на рассеченный камзол и порез на груди. Я не спешил атаковать в ответ. «Достойно», — произнес он. «Что и ожидалось от солнечного предателя. Ты смог сделать то, что не удалось ни одному цивиллу». «Да, структурные вибрации дают мне дополнительную силу и скорость, не говоря уже о том, что даже без их активации тела солнечных алти сами по себе сильнее и быстрее». Я глянул на огромный серебряный перстень на большом пальце своего противника. «Ну?» — посмотрев ему в глаза, спросил я. «Превращаться будешь?» Он скривился и недобро сверкнул глазами. «Придется», — прорычал он. «Я убью тебя прямо здесь и сейчас, а затем и всех других солнечных предателей». Он начал стремительно меняться, его кожа стала черной, как вороново крыло, а волосы белоснежными, серебряные глаза лунного алти сияли холодной яростью. «Я прикончу вас», — повторил он. Его голос звенел, как сталь. «За последнее время вы попортили много моих планов. Однако хаос, порожденный смертью капитана Лагранжа и уничтожением корабля-чудовища, пойдет нам на пользу!» С каждым словом он распалялся все больше, и вот уже по каюте гуляют мощные структурные вибрации, выходящие из ступней моего противника. От этих вибраций дорогой ковер крошился, превращаясь в пыль. Я отвечал ему тем же, прекрасно понимая, что настоящий бой начнется лишь сейчас. Он резко сорвался с места, я едва не пропустил укол саблей в глаз, однако в последний момент я смог уклониться и контратаковать. Враг выхватил из-за пояса дагу и отбил мой ятаган. В тот же момент он отвел правую руку, ту, в которой держал рапиру, и вновь попытался пронзить мое лицо. Как фехтовальщик он хорош, слишком хорош. Особенно теперь, когда он использует полную мощь структурных вибраций своего тела. Но, похоже, все же в управлении структурными вибрациями солнечной Алти превосходят лунных. Да, хоть в чем-то мы лучше, а то у этих инваждений в запасе больше. И с морскими охотниками они ментальную связь умеют налаживать. А еще я лучший артефактор 7? Нет, теперь уже 8 морей. Я одновременно влил еще больше структурных вибраций в свое тело и в свой артефактный ятаган Кроншнеп. Я ускорился и сменил направление ветра, выпускаемого мечом. Сейчас поток бил с обратной стороны, делая мое оружие еще быстрее. «Арк!» — воскликнул лунный Алти, отпрыгнув назад. Рана на его груди стала глубже, полилась кровь. Резко сократив дистанцию, я мощно атаковал, рубанув по диагонали снизу вверх. Он успел заблокировать мой удар, скрестив рапиру и дагу, но от моей мощи его отбросило. Я продолжал натиск. Вдруг дага врага выпустила во все стороны поток ветра, а его рапира — пламя. Пламя и ветер усилили друг друга. Большая часть этой сдвоенной атаки была направлена на меня. Теперь уже мне пришлось отпрыгивать назад. Крутанув ятаганом, я сбил огонь, не подпуская его к себе. Но он уже начал пожирать все в каюте. «Ми! Услышал я крики солнечного барана. Они были какими-то измученными и доносились из-за закрытой двери огромного платяного шкафа. «Джу?» — опешил я. «Но как?» Однако мощный скачок структурных вибраций прервал все мои размышления. Я полностью сконцентрировался на противнике. «Дерьмо медузы!» — пробормотал я, увидев на его груди круглый артефактный амулет. Тот самый амулет, который усиливает своего владельца в обмен на его жизнь. Вот только сейчас амулет не втягивался в тело своего носителя, как было с Бартом Робертсом и Барри. Ясно, значит, для лунных Алти он менее вреден. Что ж, я не удивлен, что наши лунные собратья совершенно не заботились о жизнях цивилов, которых они использовали в своих интересах. «Умри, предатель!» — взревел лунный Алти, в третий раз за поединок рванув в атаку. Сдавленно закряхтев, я принял его удар и попятился. Проклятье! Да чего ж хорошая у него рапира? Выдерживает такой мощный натиск. Большинство других рапир уже бы сломались. Лунный Алти попытался пнуть меня в живот. Подняв правую ногу, я отбил его пинок коленом. Но стоять на одной левой ноге чересчур сложно. Пришлось быстро ставить правую назад, то есть... Я отступил еще сильнее, а слева от моего лица уже сверкнуло лезвие даги. Лезвие остановилось буквально в сантиметре от моей щеки. Я успел схватить врага за запястье. «Попался!» — оскалился я, силой дернув его. Да уж, развернуть врага не получилось. Он стоял твердо, как скала, лишь его рука немного опустилась. Но зато он отвлекся и потерял концентрацию. Я крутанул запястьем правой руки, той, в которой держал ятаган, и шоркнул его лезвием по шее. «А-а-а!» — заревел он, в третий раз отступая. Скинув руку, я рубанул его ятаганом по диагонали сверху вниз. Теперь на груди врага был нарисован кровавый икс. Лунный Алти взревел еще громче. И в меня ударил мощный поток структурных вибраций. От неожиданности я разжал руку и снова попятился. Адмирал развернулся и дал дёру. Я видел, что его структурные вибрации ослабевают. Предыдущий всплеск был своего рода финальным аккордом. Но он все еще жив, и, добравшись до воды, может призвать морских охотников и сбежать. О, он уже натягивает плавательные пузыри на лицо. Не успевая выстрелить, он вылетел из задней двери каюты на балкончик. Он был готов прыгнуть в воду, но... Гладиус пронзил его грудь насквозь. Я увидел изумленные глаза Уллы. «Я убила его», — проговорила она изумленно. «Я не успевала, Тайон, и...» Я быстро подошел к ней, помог расцепить пальцы на рукояти меча и откинул мертвое тело в сторону. Затем обнял девушку, одновременно осматривая длинный балкон. В той части, откуда пришла Улла, была куча трупов титасийских моряков. Собственно, поэтому она и задержалась. К заднему выходу из капитанской каюты я попросил Уллу подойти еще в самом начале абордажа. Я предполагал, что если наши догадки подтвердятся, и адмирал окажется лунным Алти, он попытается спасти свою тушу побегом. Собственно, так и вышло. «Все в порядке, милая. Ты сделала то, что должно, и убила нашего врага», — прошептал я, гладя ее по волосам. «Но он ведь...» «Он хотел убить тебя, меня и всех, кто нам дорог», — проговорил я, продолжая прижимать ее к себе. «Да, но Тайон...» «Цвет кожи не делает человека плохим», — вновь перебил я. «Как и не делает хорошим. Я ведь тебе уже говорил об этом. Да, он лунный Алти. Да, ты хотела бы спасти всех выживших лунных Алти и помочь им вновь создать свое племя. И это прекрасная цель, мы ее реализуем, но уже без этого злодея. Он лунный Алти, верно. Но верно и то, что он конченый мудак, который бы не проникся нашими словами. Идем, Улла, быстрее». Схватив ее за руку, я зашел в пылающую каюту. «Нужно срочно загнать сюда бойцов с артефактами водного типа и все потушить». Проклятье! От неожиданного ступора моей леди-вождя я сам сбился с мысли и едва не позабыл о кое-ком важном. «Ну, Улла, это ж надо так яростно рубить врагов цивилов, а затем точно маленькая девочка горевать об убитом враге лунном Алти. И эту ее сторону я нахожу довольно милой. Однако стоит вытравить из ее светлой головушки тяжелые бессмысленные переживания. Как раз сейчас она должна проникнуться моими словами в полной мере». «Эмми! Эмми! Эмми!» — услышали мы испуганный крик за дверцами шкафа. Огонь быстро подходил к ним, но я, махнув ятаганом кроншнепом, потушил его на подходе. Правда, раздул его в другом месте. Точно, нужна вода, но все позже. «Джу?» Услышав писк солнечного барана, Улла стервенела бросилась вперед и распахнула дверцы шкафа. «Не Джу!» Барашек был гораздо меньше, чем Джу сейчас. Едва ли не доставал мне до середины голени. Тушка была более округлой, да и морда не такая острая, как у Джу, а рога и вовсе крохотные. Да и голосок другой. И фирменный вопль немного отличается. «Это девочка!» — воскликнула Улла, пытаясь силой разорвать дверь металлической клетки. По телу моей солнечной подруги пронеслись структурные вибрации. И дужка замка стала плавно изгибаться, не в силах сопротивляться такой мощи. «Твари! Как можно запирать в клетку священное животное?» От яростных эмоций Уллы дужка треснула. Солнечная овечка вырвалась из своего плена и принялась облизывать лицо своей спасительницы. «Эмми, эмми, эмми!» — верещала животинка и терлась о ногу Уллы. Слева от нас раздался топот приближающихся шагов. Я резко вскочил, приготовившись к бою, но расслабленно выдохнул, когда увидел своих ребят. «Кэп, верхняя палуба зачищена», — доложил Берг. «Скоро корабль будет наш». Очередной морской бой у берегов острова Бун завершился довольно быстро после того, как мы сдернули флаг с линкора непобедимой Патры. Когда линкор отшвартовался от Лудести, мы дали бортовые залпы с обоих кораблей. Оставшиеся корабли разбитой армады пытались скрыться, отстреливаясь от нас. Но куда уж там? Самые прозорливые команды начали размахивать белыми флагами и демонстративно швырять в воду сабли и пистоли. Люди надеялись, что мы их пощадим. Мы ж не звери. В итоге мы не потеряли ни одного нашего корабля из тех, что пришли вместе со мной. Увы, два наших корабля из тех, что стерегли водные границы Буна в момент нападения врага, все же спасти не удалось. Но мы все равно в огромном плюсе. У Дель Ромберг и Лагранжа будет много работы. Все наши трофеи нужно осмотреть, починить, снабдить хорошими командами. А ведь еще и с пленниками надо решить, что делать. Еще и с правителями союзных островов отношения поддерживать. Кстати, у нас ведь и союзники появились. Под конец сражения я заметил сдвоенный флот Республики и, скажем так, островов бывших Алисийских колоний Шестого моря. Честно говоря, я до конца не уверен, что этот флот реально собирался сразиться с армадой Виктории и Патрии Титас. Вероятно, республиканцы намеревались обозначить свою позицию, морально надавить и надеялись, что армада адмирала де Кастанеды не станет разрушать Бун. Однако, когда союзный флот явился к берегам Буна и увидел нашу разгромную победу, меня, Дель Ромберг и Лагранжа, республиканцы заверили в том, что всем сердцем поддерживают нашу новоявленную организацию. Забавный факт. Возглавлял республиканскую часть флота лично князь Иван Ильинский из Ильинского княжества, отец княжича Дмитрия, спасенного нами из плена на шахте Лазурной пыли. Сам Дмитрий тоже был в составе республиканского флота, как и Савельевы, отец с сыном. «Я рад, что мне выдалась возможность лично поблагодарить вас за вашу не раз проявленную доблесть и героизм, капитан Лагранж, госпожа Панье», — пробасил князь. Благодарить вслух за спасение сына из плена он не стал. Все-таки упоминать этот факт публично не стоит. Зачем княжескому семейству лишний раз портить себе же репутацию? Мы приняли его благодарность и поблагодарили в ответ за оказанную сегодня помощь. «Надеюсь, так будет и впредь», — улыбнулся он. «Как я понял, вы желаете, чтобы острова вашей организации строили отношения друг с другом и другими островами Айкумены на правах взаимовыгодной торговли и поддержки. Мне очень импонирует такой подход». «Ведь острова Республики взаимодействуют между собой таким же образом, несмотря на разделяющие нас моря». Это он так завуалированно дал понять, что колонии Республики, по крайней мере в Шестом море, от нее уж точно не отделятся. Но все же вся Республика поддерживает нас. «Кстати, вы уже определились с названием», — улыбнулся он. Этот разговор проходил в просторном зале в городской ратуше острова Бун. Помимо моих приближенных офицеров, присутствовали и Дель Ромберг с Лагранжем, и представители бывших Алисийских островов, и свита князя. После вопроса князя я переглянулся с Лагранжем. Он выглядел устало, но его раны уже успели обработать. А вот наряд моего приемного отца был, как с иголочки». Александр вопросительно покосился на губернаторшу. Та закатила глаза, а затем кивнула. «Да уж, он спрашивает у нее разрешение передать мне слово или что?» После этого мой приемный отец улыбнулся мне и кивнул. Я хмыкнул. Все это время гости смотрели за нашей игрой в гляделки. Забавное должно быть зрелище, но без него мы обойтись не смогли. А все потому, что я так и не получил у товарищей одобрения предложенного мной и командой Лудестии названия. Мы не стали продавливать свою волю насильно. Не одним же нам жить в нашей новой стране. Видимо, только что определились. Улыбнулся я князю. «Я весь внимание, капитан Лагранж». К слову, не только он, все гости навострили ушки. Краем глаза я отметил, как улыбаются Ула и Марси. Им название нравилось особенно. «Союз свободы», — проговорил я. «Так называется наша страна». «Хм...» — задумчиво протянул князь. А Шарль де Монсьер, лично возглавивший корабли бывших алисийцев, восторженно захлопал в ладоши. Другие его тут же поддержали. «Браво! Отличное название!» — воскликнул Шарль. «Просто и подчеркивает смысл!» Так наша страна обрела имя и первого полноценного союзника среди четырех держав — республику. Когда встреча закончилась, Шарль подошел ко мне и хитро усмехнулся. «Признаю, капитан Лагранж, когда госпожа Дель Ромберг связалась со мной и выдала очень едкую тираду, намекая на то, что именно я сообщил вам, что враг будет в Седьмом море, а он оказался в Шестом, тогда я испытал целую бурю чувств, в том числе и чувство вины. Мне казалось, что меня обвели вокруг пальца и грязно использовали. Преисполненный праведным гневом, я бросился на помощь с теми, кого успел собрать. Мы срезали через сумрак так ловко, что даже сам капитан Джонсон позавидовал бы нашему маневру. Но мы опоздали. К моему огромному облегчению, вы прибыли раньше. Хоть мы и спешили на всех парусах, хоть и столкнулись по пути с силами республики. Если бы не вы, наш сдвоенный флот прибыл бы к Буну, когда враги бы уже хозяйничали на острове. Я благодарен вам, капитан Лагранж. Вы не поверили мне и сняли с меня гнетущее чувство вины. Но мне все же обидно, что вы не прислушались к моим словам. Не поймите меня неправильно». Взгляд его стал цепким и вопросительным. Я же хмыкнул и коснулся плеча нашего соратника. «Я поверил вам. Точнее, я верил, что вы искренне делитесь со мной информацией. А вот врагу я не верил. Более того, хочу быть тоже с вами искренним, господин де Монсьер». Я посмотрел на него серьезно, чтобы он прочувствовал момент. Мужчина подобрался и, кивнув, проговорил. «Внимательно вас слушаю, капитан Лагранж». «Я предполагал, что враг пытается обмануть всех нас, чтобы убрать Лудестию и мой флот Шестого моря. Но не только на основе собственных предположений строились мои дальнейшие действия. В порту Ларьена мне передали письмо от неизвестного доброжелателя, подтвердившего мои догадки». «И вы поверили неизвестному?» — нахмурился де Монсьер. «Скажем так, это стало последним камешком». Я улыбнулся. «А теперь прошу меня простить. Мне нужно готовить корабль к отплытию». «Вы так быстро покидаете Бун?» «У меня назначена одна важная встреча». Я снова улыбнулся, а про себя добавил. «В Седьмом море, на том самом острове». Глава 25. Остров Бун мы покинули после обеда на следующий день. До отплытия нам нужно было сделать много всего. Помочь с делами Дель Ромберг-старшей Лагранжу. Встретиться с матушкой. Подготовить корабль. Рассказать всем, что Восьмое море на самом деле существует. «Ты в своем репертуаре, сынок», — растроганно проговорила мама, когда я поведал ей о нашем успехе за завтраком. «Как я и ожидал от тебя». «Я был не один», — улыбнулся я ей в ответ. «Ну да, твоя команда показала себя отлично. Полагаю, и Ула тоже». Она лукаво посмотрела на девушку. Та смущенно кивнула, а матушка начала расспрашивать, как там поживают солнечные Алти. Узнав о проблемах моего народа, она нахмурилась. «Мы поможем им», — твердо произнес я. «Я не сомневаюсь в вас». Не менее твердо кивнула она. Несколько секунд она молчала, а затем вздохнула и произнесла. «Надеюсь, к тому времени, когда ты сможешь найти наиболее безопасный путь в Восьмое море, когда сформируешь лоцию, Тогда в союзе свободы и в самом деле смогут в согласии жить и люди из бывших держав, и Алти, и солнечные, и лунные. Слова матушки крутились у меня в голове, когда я вел свой корабль к границе сумрака. На шканцах рядом со мной стояла Улла, которая с улыбкой наблюдала за тем, как Эмми, такое имя леди-вождя дала своей новой питомице, пытается незаметно утащить кусок мраморного пармезана у Джу. Мой благородный солнечный баран изо всех сил делал вид, что не замечает этих попыток. Правда, пару раз Джу все же едва не проиграл своим чувствам. Он дергался в сторону сыра, чтобы защитить его. И все же похищение сыра увенчалось успехом. Эми убежала к балясину противоположного края шканцев и принялась стремительно его жевать. «Фух!» По-человечески грустно выдохнул Джу, так и не удержав полностью внутри себя все свои бушующие чувства. Эми замерла и покосилась на него, затем на сыр, затем снова на барана, откусила еще кусочек и, взяв в зубы оставшуюся крошку, принесла его Джу и положила перед ним. Тот сделал вид, что все еще спит. В итоге ему копытом этот кусок едва в зубы не засунули. Не в силах больше сдерживаться, Джу вскочил на лапы и сожрал кусок сыра. Затем посмотрел на Эми теплым взглядом и лизнул ее по шерсти. «Тайон, ты знал, что когда солнечные бараны рождаются, их мех черного цвета, а глаза серебряные?» Неожиданно спросила Улла, когда опешившая Эмми, вскочив на задние лапы, оперлась передними на громадину Джу. Тот завалился на бок, поддавшись овечке. «Откуда бы я мог это знать?» — улыбнулся я. «Ну, мало ли». Улла подарила мне улыбку, а затем грустно вздохнула. «Получается, что солнечные бараны рождаются лунными, и только потом становятся солнечными, чтобы позже породить лунных. Такой вот парадокс». «Парадокс ли?» «Хм», — хмыкнул я. «Я ведь тебе уже говорил, что свет луны — лишь отражение света солнца. Лунные Алти такие же, как и солнечные. Да и как и другие Алти, как и другие люди». «Возможно», — задумчиво проговорила Улла. «Как и для нас, солнечный баран для них — священное животное. Но их стало так мало. На солнечном острове солнечных баранов нет. Да и на лунном, я полагаю. Но здорово, что они встречаются и в других морях. Хотя лично я, Даджу, ни одного такого барашка вживую не видела. Только на картинках». Улла тяжело вздохнула, а затем произнесла. «Какая ирония, что Эмми была у лунного Алти. И как же меня злит, что он держал ее в клетке». Она раздраженно стукнула по планширю, чем напугала двух дурачащихся барашков. «Простите, простите, простите!» Зачастила Улла. Я хмыкнул и сказал. «Хм, священные звери не нападают первыми. Свои силы они посвящают созиданию и защите тех, кто им дорог». Я понял это, наблюдая за Джу. Главарь лунных возжелал погрузить мир в хаос. Ничего удивительного, что Эми себя с ним чувствовала некомфортно и не хотела ему помогать. А он, я уверен, хотел с ее помощью создать какие-то новые мощные артефакты. Лунные Алти охотились за Джу. Я думаю, когда морские охотники напали на Торвиль, главной их целью как раз был Джу. Иначе я не могу объяснить, зачем большие отряды монстров двинулись в сторону Академии. Я замолчал, размышляя о том, что позже лунные прекратили попытки получить Джу, хотя и предлагали Барту Робертсу выкрасть моего барана. Должно быть, они нашли Эмми, и Джу уже перестал быть им так сильно нужен. «Тайон!» — позвала меня Улла. «Что? Ты правда думаешь, что адмирал де Кастанеда был их главой?» Выдержав пытливый взгляд своей дамы, я молча кивнул. «Да, его слова, действия, дневник, в конце концов». «Из которого мы ни слова не поняли». «Хм», — хмыкнула Улла. намекая, что в своем дневнике, который чудом не сгорел в пожаре в капитанской каюте, адмирал писал на языке предтечий. То, что писал именно он, мы не сомневались. Сравнили почерк в судовом журнале и в дневнике. В любом случае, я не сомневаюсь, что именно адмирал де Кастанеда курировал все черные делишки лунных алти, сказал я. И то, что солнечная овечка была именно у него, служит очередным доказательством. Он мог просто перевозить Эмми патриарху, заметила Улла. Взглянув на нее, я тяжело вздохнул и спросил. «Что на тебя нашло? Ты хочешь поспорить?» «Нет», — мотнула она головой. «Просто...» Она подошла ко мне, взяла за руку и заглянула в глаза. «Если адмирал был их лидером, патриархом, то зачем мы идем на остров Мун?» Я улыбнулся, не отводя взгляд от ее красивых оранжевых глаз. «А если мы ошибаемся, Улла?» Она улыбнулась в ответ и проговорила немного грустно. «Ошибаемся ли? Ты ведь давно считал, что догадался, кто их патриарх?» К берегам острова Мун мы пришли поздно вечером. Лудесте не нужно было скрываться. Сейчас Мун, как и многие острова Седьмого моря, входит в состав новоявленной страны «Союз свободы». «Капитан, ты уверен, что вы справитесь без нас?» — напряженно спросила Марси, когда мы подошли к знакомому мне провалу в земле. «Да», — легко ответил я. «Приглядите за поверхностью». «Вождь, они могут устроить засаду!» — проворчала Эрга, обращаясь к Кулли. Обе девушки, как и остальные солнечные алти, пребывали в своих истинных обликах. Улла тепло улыбнулась и произнесла. «Кем мы будем, если заявимся на переговоры с мощной армией? Верьте нашим собратьям, пусть между нами и были разногласия и недопонимания. Пришла пора все это исправить». Солнечные напряженно смотрели на нее. Ко мне подошел здоровяк Пайтон. «Тайон, избранный капитан!» Он не мог решить, как обратиться ко мне. «Позаботься о нашем вожде!» «Мог бы и не просить!» «Ха!» — усмехнулся я. «Она ведь не только вождь солнечных алти, но и важный член моей команды, а за свою команду я любого порву!» «Ну все, народ, давайте следите за сушей и морем!» «А мы под землю!» Помахав им рукой, я крепко ухватил канат и первым спустился в ту самую пещеру, куда еще совсем недавно обманом заманил меня Барри. Я повел фонарем из стороны в сторону. Тушку краба, приконченного мной, обглодали. От нее почти ничего не осталось. Рядом приземлилась Улла. «Идем!» Кивком головы указал я вглубь. Она кивнула в ответ. Я не выдержал и добавил. «Но будь начеку, крабы, те еще твари». «Не переживай, буду», — отозвалась она. «Я ведь важный член твоей команды». Мне показалось, или она ворчит. Чего это? Однако разбираться мне было не досуг. Я уверенно шел в центр пещеры. От верховного шамана солнечного племени мы узнали, что под островом Мун есть пещера. Вроде как именно в пещере располагалось их святилище. Аналог храма солнца на солнечном острове. Если где и встречаться с лунными алти, то только в таком важном месте, верно? А то, что навстречу их пригласила лично вождь солнечных и не дала других конкретных координат, должно натолкнуть наших потенциальных собеседников на мысль о пещере. Если эти собеседники соизволят явиться, конечно. Похоже, морских охотников тут больше нет. Я улыбнулся. «Здорово», — отозвалась Улла. Я остановился и все-таки посмотрел на нее. «Что?» — буркнула Улла. «Вот и я хочу тебя спросить. Что?» «Ничего», — проворчала она в ответ и прошла мимо меня. Затем остановилась и тряхнула головой. Выдохнула, будто пытаясь прийти в себя, и обернулась. «Тайон, я понимаю, это глупо. Особенно сейчас, когда мы в пещере под землей в темноте, и на нас могут напасть. Но меня задели твои слова. Сначала ты лезешь целоваться и сыплешь всякими намеками, а затем говоришь про меня. Она важный член моей команды». «Что ты хочешь этим сказать?» — напрягся я. Я, конечно, понимал, куда она клонит, но хотелось убедиться, что понимал правильно. Что конкретно она имеет в виду? «Тайон, Гарри Разноус, важный член твоей команды?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Конечно», — кивнул я. «Из-за него ты тоже готов порвать врагов?» «Да», — проговорил я тверже. «А почему ты к нему целоваться не лезешь?» Я замер, а затем задумчиво почесал голову. «О чем вообще думает эта женщина? Ее так задели мои слова? Неправильно сказал? Хм, постоянные отношения, это сложно. Но все же в ее игру можно играть вдвоем». Я открыл уже было рот, чтобы ответить, однако услышал за спиной Уллы мягкие шаги. Шикнул я, быстро подавшись вперед и оставив Уллу за спиной. «Я слышу!» Мгновенно подобралась девушка, приготовившись к бою. Мы оба светили перед собой фонарями, шаги приближались. «Надеюсь, стрелять вы не собираетесь?» Услышал я знакомый голос. «Сами позвали навстречу, а сами трясетесь, как котики. Не такого я ожидал от тебя, дважды предатель». В круге свет от фонарей появилась женщина с черной кожей и белоснежными волосами. Одета она была в поношенные штаны и некогда белую рубаху. Когда-то эти вещи ей выдали на моем корабле. «Приветствую, Алимора!» «Хм», — хмыкнул я. «О капитане Морган я давно ничего не слышал, но я был уверен, что мы еще встретимся. И черт возьми, я рад этой встрече!» Остановившись в паре метров от нас, она усмехнулась и произнесла: «И не стыдно вести такие сладкие речи на глазах у юной вождя солнечных Алти? Признаюсь, я слышала ваш разговор. Уверена, у девочки сейчас сердечко-то ёкает». Она усмехнулась и перенесла вес тела так, что слегка выпятила бедро. Ее поза стала очень соблазнительной, а взгляд, как у охотящейся пантеры. Не успел я хоть что-нибудь ответить, как Улла шагнула вперед и гордо проговорила: «Не переживайте, тетенька, со своим сердечком я уж как-нибудь сама справлюсь». «Тетенька?» — недобро переспросила Алимора. «Ну так девочкой-то вы были еще до того, как Тайон родился, верно?» «Хм...» — Улла надменно хмыкнула. Алимора раздраженно цокнула языком. «Знаешь, да? Что он был капитаном Джонсоном? И что же?» Она осклабилась. «Как тебе бегать за старым пердуном?» «Эй!» — возмутился я. «Это грубо, а я к тебе относился по-доброму». «Тише, тише, Тайон!» — нежно проговорила Улла, погладив меня по плечу. «Ну ладно, если дамочки хотят побеседовать, не буду им мешать». А между тем Улла вновь с вызовом посмотрела на лунную Алти и произнесла: «Тайон, это Тайон. Молод, красив, хорош собой. Лучший капитан и артефактор восьми морей. Отмеченный солнцем. А то, что он унаследовал знания и воспоминания Леона Джонсона, так это дар солнца и большое подспорье. И... отвечу на твой вопрос. Быть рядом с ним приятно». Я тихо хмыкнул. «Приятно, когда тебя так нахваливает дорогая тебе женщина. Вот только я потерял нить их беседы. За что они там сейчас воюют-то?» Алимора вновь раздраженно цокнула языком и перевела взгляд на меня. «Гляжу, и на твоей улице праздник, дважды предатель». Я пожал плечами и спокойно ответил: «Моряки любят праздновать. Нам для этого даже повод не нужен. Ну, а ты как? Выдала положенную нам долю едкостей? Теперь можешь проводить нас к патриарху. Он ведь тебя ради этого сюда послал». «Никто меня сюда не посылал», — дернулась она. «Я сама предложила ему помощь. За то, что развлекал меня в последние дни». Ула тяжело выдохнула и покачала головой. «Чего тебе?» — с вызовом спросила у нее Алимора. «Женщины, которые нечестны сами с собой, приносят кучу проблем и головной боли окружающим». Алимора уж открыла рот, чтобы ей ответить, но я резко встал между ними. «Так, все, хорош. Что вы тут устроили? Вы ведь первый раз встретились?» «Да», — пожала плечами Улла. «Первый раз вижу эту юную грубиянку», — отвернулась Алимора. Я закатил глаза. «Вы как кошка с собакой». Я замер, осмыслив собственные слова, а затем усмехнулся. «Хм, пойдемте уже к вашему патриарху». Дальше я шел довольно расслабленно. Наш посыл поняли, и монстров тут, похоже, нет. По дороге поинтересовался у Алиморы, все ли время после того, как она сбежала с корабля Ральфа Вандерельма, она пряталась на этом острове. «Не все», — буркнула девушка. «Сплавала кое-куда, вернулась, решила продолжить свой отпуск». Я хмыкнул, припомнив, что заточение на Франкенштейне она воспринимала именно как отпуск. Больше Алимора не стала ничего рассказывать. Но и без слов понятно, наша с ней встреча и последующий разговор по душам изменил ее, как минимум заставил задуматься. Хочет ли она в самом деле ввергнуть мир в хаос, как желал ее кто? Патриарх? Мои размышления прервал забрезживший в конце тоннеля свет. Я невольно ускорился и быстро оказался в круглой каменной зале. Удивительное место, пещера без потолка. Она точно скрыта от глаз снаружи. Ни на одной карте острова Мун ее нет.